пришел к концу коридора. «Ты куда?» – поинтересовался охранник. «Мне необходимо поговорить с главным по поводу зарплаты, низкая слишком», – ответил ему, используя гипноз. «Понятно», – он отошел, ввел код, тут послышался хлопок и легкая встряска, свет потух. Мгновение, и эти охранники проткнуты кукри. Включился красный аварийный свет, щелчок пальцами, и пункт охраны взорвался, еще щелчок пальцами, и все броневставки окон опустились. Здание изолировано. Раздалась сирена, и охранники, которые были сзади меня, заволновались. Разворачиваюсь и телекинезом отправляю их в другой конец коридора, они превратились в мясо. Открываются двустворчатые двери с шипением, и вижу большой круглый стол, по краям которого сидели 14 человек, напротив каждого – компьютер, посреди комнаты висит голограмма каких-то механических драконов. «Конференция окончена», – сказал им, – «вам пора расходиться». «Кто ты?» – спросил лысый карлик, что сидел во главе стола напротив меня. «Так, никто, но, скорее ваша смерть», – боковым зрением замечаю человека в костюме и в темных очках, который шел в мою сторону с мечом. Взмах, и он впечатался в стену, разбрызгивая в разные свои жидкости алого цвета. «А вот ты мне нужен живой», пальцем указываю в сторону лысого. «Убить его», крикнул карлик и побежал ко второму выходу. А говорили, что он могущественный человек. Остальные вскочили со своих мест, достали оружие и начали стрелять по мне. Покачал головой, пули мгновенно остановились, не долетев до меня. «Что это?» Они посмотрели на собственное оружие. Взмахнул рукой, и свинец вернулся к своим хозяевам. «Везде кровь и трупы, иду в ту сторону, куда убежал глава. Одежда наемника пропадает, и появляется красный плащ. Использую инфракрасное зрение, вижу, как бежит карлик, указывая в мою сторону еще охранником. Подхожу к дверям, бронированные, сантиметров 40 толщиной, толкаю, и они летят в коридор, давя бойцов. Черт, мелкий вернулся. Хе, удачи, энергии пока нет, так что он будет бежать по лестнице, если, конечно, аварийное питание не включится». Щелчок пальцами, и от меня пошла волна ЭМИ, уничтожая всю электронику. Теперь только пешком. Хотя аварийная подсветка работает, похоже, она экранирована. Поднявшись еще на два уровня, встретил еще более толстые двери. Метр стали и зачарованные на прочность. Если попытаюсь выбить, обрушится все здание и цель погибнет. Не вариант. За метровой сталью большое помещение, где собралось 40 человек. Плюнул на ладошки, разогрел руки и воткнул их в двери. Они мгновенно нагрелись и начали плавиться. Я давил и больше проникал в сталь, и она уже стала стекать на пол. Это происходило несколько минут, пока я окончательно не прошел внутрь. А вот и Данте. Посмотрел на них с безумной улыбкой, пародируя известную сцену из фильма «Сияние со Вот и Джонни». Выпал шанс, грех не воспользоваться. Некоторые наемники переглянулись. Окончательно прохожу в помещение с высоким потолком. На меня наставлены винтовки, и злой глава стоит сзади всех. Смахиваю расплавленный металл с плеча. «Может, отступите? Мне нужен он», пальцем указываю на карлика. «И только, убейте его», крикнул лысый. Охотники открыли огонь. Я поднял ладонь, и пули остановились передо мной. Взмах, и все они мертвы от своих же выстрелов, кроме карлика, конечно. «Кто же ты?» «Без разницы», махнул он. «Я тебя сам убью», он встал как сумоист. Вокруг него сгустилась аура, она стала настолько зловещей, что аж не знаю. Дедок закричал и сорвался с места в мою сторону, словно ядро. Лысое, склонив голову в бок, поймал его за лысину. Ударяю ладонью по лбу, вырубая его. А шуму было, кинул его на плечо, оставил взрывную метку, телепортировался к Моррисону и Каре. «Тело есть», похлопал главу по лысине. Эти двое переглянулись, и здание рухнуло. «Чтоб тебя!» Выругались они из-за шума и поднявшейся пыли. «Переношу нас ближе к лондонскому отделению охотников. Берите его, пока не пришел в себя», положил карлика на землю, призвал наручники из неразрушимого металла и заковал деда. Кинул ключи этим двоим. «Посадите его навечно в тюрьму», телепортировался в комнату и упал на кровать. «Завтра в школу», раздался предсмертный стон. Следующий день преподнес для меня больше сюрпризов, поскольку о дальнейших событиях у меня мало воспоминаний. Было удивительно видеть Ирину в академии, что Михаил задумал. Наблюдать за демонами, весьма вероятно. Еще одна новость, один забыл Рассвайс, старый хрыч. Хотя помню про Диодору бабское имя. Да ладно, его встретили, когда шли со школы, Он в открытую клеился к оси. Мне что-то захотелось открутить ему голову, как у бутылки. Это был тот демон, из-за которого Арджента изгнали из церкви. Азазель, не нравится мне этот Диодора. Я пил вместе с ним виски у барной стойки в доме на 6-м этаже. А демоны, ангел и валькирия-неудачник сидели посреди помещения на большом диване. «Почему?» – спросил он, посмотрев на меня. «Скользкий тип. Чувствую, что у него фетиш на девушек из церкви», – кивнул в сторону демонит, где и сидела Асия. «В общем, подозрительный тип. Еще на вечере, когда молодые демоны собирались, я с ним зацепился, хотел подправить его физиономию. Меня остановил Байл. Ха, стоп, я же спас Драйга от участи становления сиськодраконом, тем, что отвлекал на себя во время заварушки с Лаки его зверинец. Хе, что ты лыбишься?» — поинтересовался Азазель. Вспомнил кое-что, махнул рукой. «Так что насчет Диадоры, мы за ним следим, и есть кое-какая информация. Скорее всего, он работает с Хаос-бригадой». Посмотрел на время. «Мне нужно бежать», — допил виски, пошел к дверям, закрыв за собой, телепортировался в парк к фонтану. «Вали, все же пришел», — скрестил руки на груди и посмотрел на носителя Альбиона, который стоял рядом с фонтаном. «Да, пришел», — самодовольно ответил он. «Чего хотел?» «Как зубы Бика?» — улыбнулся ему. «Уже вставили новые, ты здорово спутал наши планы. Артур рвет и мечет, хоть он и является самым спокойным из нас. Хе, почему ты хочешь войны?» — поинтересовался у него. «Чтобы найти сильного противника», — ответил он. «ПФ, мечты юнца. Если я у тебя выиграю в битве, ты забудешь про сражение с Эссеем и о твоей мечте победить Великого Красного. Этот мир должен существовать. У тебя не хватит сил», — усмехнулся он. «Знаешь поговорку: на всякую рыбу найдется рыбка покрупней?» Улыбаюсь, щелчок пальцами, и мы в пустыне. «Убивать тебя нет никакого смысла. Так, фингал оставлю, возможно, испорчу настроение». Появился красный плащ. «Вали», — призвал крушитель. Мы сорвались с места. Несколько секунд спустя. «Уговор в силе?» — спрашиваю у Люцифера, который держал лед у правого глаза. «Лед я наколдовал». «Да, все же удар был хорош», — усмехнулся он. «Ах да, достал их кармана красный кристалл. Это подарок. Все же ты нормальный тип, только больно дерзкий, но это молодость». Вытянул руку для рукопожатия. «Вали», — встал. «Со временем пройдет, и ты осознаешь, как ошибался. Ты тоже неплох, хоть и кажешься диким», — усмехнулся он. «Кто же ты?» «Хе», — отхожу от него, раскинув руки в стороны. «Черный император драконов», — поклонился. «Рад знакомству», — и исчез. Появился на крыше дома и сел в кресло. Достал блокнот. «Вали теперь не враг, галочка поставлена». Опустился взглядом вниз по списку. «Альбион и Драйк, вернуть тела и каким-то образом прекратить их вражду. Драконы чертовы. Хотите знать, что за кристалл оставил Люциферу?» «Отвечу, это магический кристалл, дающий владельцу большую силу и способность позвать меня из любого мира. Возможно, придется заблокировать эту функцию, ради безопасности. Привязывается к носителю на уровне души. Если он умирает, кристалл остается с ним и сохраняет воспоминания о прошлой жизни, возможно, и силу. Такую фишку присмотрел у богов игр. Они любители такого, а я не хочу терять координаты этого мира. Попробуйте найти в бесконечности иголку. Таких маяков я понаделал много, так что могу раздавать тем, кому можно доверять». Убрал записную книжку. Посмотрел на ночное небо. «Скоро конец этой части моей истории, а не хочется этого. Снова путешествовать по мирам. План по спасению этого мира близок к завершению, остались лишь части мозаики». Встал со стула. «Пойду мороженое поем. Клубничное, надеюсь». Несколько минут спустя, взяв мороженое, сел напротив телевизора. «Ну что, зомбоящик, вещай». Опустил вниз взгляд, а мороженого нет, только запах офис. Зараза мелкая. Прошло еще несколько дней. Я сидел у Соны в кабинете и читал отчеты по Диадоре Астарот. Мне бумагу подогнала Зазель, который хочет, чтобы я помог. Отложив листы, взял карту местности. Там, где и должна пройти игра между Риас и Диадорой. Хаем, горный массив, между ними огромная пустошь, посреди которой развалины древнего храма. Пустыня и горы. Хаем, есть 4 ущелья, из которых можно вести наступление, 2 из которых отпадают из-за того, то там будут располагаться войска нового ада. Демоны могу летать, с этим проблема, поэтому 400 километров от одного ущелья до другого преодолеть, не проблема. Но использование крыльев — это трата магических сил, так что будут пользоваться печатями, чтобы добраться до храма и перенести сразу много солдат. С этим легко справиться, мне необходимо посетить то место до начала. Сколько в теории будут войск на стороне старых владык? Поинтересовался я у Соны, сидящей за своим столом. 15 000, ответила она, отвлекаясь от своих бумаг. Немало, а сколько может выделить Сазикс? Примерно столько же. ХМ, строго говоря, стенку на стенку. Площадная магия покажет свою эффективность только в начале битвы, когда войска не перемешались. Потом уже только умения воинов помогут. Но на стороне Сазикса есть силовые монстры, которые стоят сотни обычных демонов. Потом взял план сражения, составленный семьей Ситри. Планируется разделить войско на 4 части, 2 с центра, другие 2 по флангам, чтобы было сложнее окружить основную часть. Я бы загнал вражеские отряды в горы, но храм находится в центре пустоши, поэтому их необходимо увести на юг, дальше от места, где будет проводиться игра. Черт, придется мне ворваться в толпу демонов и использовать одну разрушительную технику, чтобы сократить их количество. ХМ, может Афину попросить? Нет, не хочу, опасно. Воспоминание. Это твоя боевая форма? Поинтересовался у девочки, которая была покрыта темно-синей энергией с белыми прожилками в виде узоров по всему телу. Да, неделю назад получилось, обрадовалась она, подошла ко мне. Теперь я вижу твою ауру. Она светлая, почти белая с иногда синими всполохами и черными. Как странно. Хе, это не моя аура. Вот моя, закрываю глаза, в правой руке появляется Далахан. Ничего себе, зеленоватая, вау. По факту у сильного существа сложно определить его ауру. Она изменчива. Девушка подошла еще ближе и вязла меня за ту руку, где был клинок, и сразу замерла. Не стоило тебе видеть это, она увидела все мое прошлое. Черт, ты столько крови, я одернул руку. Меч пропал, ты столько прожил. Мое прошлое очень темное. Афина, я не хочу, чтобы твое будущее было таким же. Достал из кармана красный кристалл. Когда тебе необходима будет помощь, у нее на глазах появились слезы, она обняла меня. Ну-ну, не плачь, столько крови, как ты не сошел с ума? Всхлипывая и уткнувшись мне в грудь, спросила она. Не знаю, ответил ей, гладя ладонью по голове. Не знаю, вынырнул из этого воспоминания. Афина до сих пор отходит, поэтому ей нечего делать в аду. А кристалл она взяла и сделала из него кулон. Такие кристаллы я раздал всем тем, кто мне дорог. Благодарность, что они заботились обо мне. Шиха и Чира, они получили другие, те, что дадут своему владельцу неимоверную силу, научат их использовать ее, и в них есть послание, что будет открыто только тогда, когда будет необходимость. План сражения неплох, я бы только центральную часть войска разделил не на 2, а на 3 части для большой гибкости, и сместил бы всех чуть южнее, чтобы дальше оттянуть противника. Я нарисовал на карте схему сражения и отдал Соне, которая посмотрела на бумагу. Да, действительно, передам отцу. Завтра будет игра, я советую тебе держаться подальше от всего этого. Ты думаешь, что я слаба? Нет, конечно, дружеский совет. Там буду я, поэтому ожидаются большие разрушения. Сазикс предупрежден, твоя команда не будет в этом участвовать. Все же мне не нравится, что мы не рассказали Риас об этом. Счастье в неведении, это их будет отвлекать. Посмотрел на запястье, на свои верные часы. Так, передавай план, у тебя 2 часа. Потому что через 3 начнется игра. Час спустя, территория возле храма. Сажусь на корточки, дотрагиваюсь до песка, и всю зону накрывает белая печать, которая может изменить порядок переноса и отправить врагов чуть южнее. Примерно на 120 километров отсюда, там довольно хорошая местность для битвы. Так вот, печать, она контролируется мной, кого хочу пропускаю. Поле действия почти 100 километров, сил потратилось на это неимоверно, но это того стоит. Проверив ауры, никого не заметил. Перенесся ближе к старому зданию школы и пошел внутрь. Чай попью. А, Акина, свет моих очей, вошел в кабинет Криас. Чай сможешь приготовить? Сел на диван. Наглости тебе не занимать, возмутилась Хемиджима и встала с дивана. Акина, ты забыла, о ком говоришь? Поинтересовалась Гримари. Это же Данте. Никто не знает, что взбредет ему в голову. Тем более, у него язык без костей, у людей в языке и так нет костей. Биологию надо знать, и улыбаюсь. Громовая жрица принесла мне чай. Спасибо, взял чашечку, понюхал. Превосходно. Где все? Скоро придут. За несколько минут перед игрой. «Удачи вам», — сказали я, Азазель, Ирина и Расвайс. «Азазель, ты знаешь наш план?» «Конечно». «Ты своим ходом?» «Да, они исчезли». Постояв чуть-чуть, закрыл глаза и перенесся в пустыню. В 100 метрах от меня начали появляться демоны, ничего не понимая. Они заметили меня. «Привет, ребятки», — разнеслось по всей местности. «Сейчас я вам покажу эффект от использования магии, молнии». Демоны посмотрели друг на друга, пожали плечами и с криком понеслись на меня. Поднимаю руку вверх, ее окутали молнии, небо покрылось тяжелыми облаками, и над самым большим скоплением демонов начала образовываться спираль. Вспышка, и в землю ударил разряд невероятной мощи, который сжег почти 3000 демонов. «Эй, Сазикс, можете идти в бой?» Похрустев шеей, снимаю со спины вершителя и иду в бой. Чувствую силу Одина где-то возле храма. Старик вошел в битву у храма, это хорошо. Те демоны, что выжили и были потрепаны, ползали по полю битвы, я шел мимо них, не обращая внимания. Стоны, крики, мольбы. Жнец вернулся на сегодня. Иду в направлении толпы, которая не решается вступить в бой, а за моей спиной уже начали появляться союзные войска. Ангелы, демоны и падшие, они летели вместе. Хорошо справился, Данте, проговорил по связи Азазель. Когда ты сказал, что сможешь это сделать, я не поверил. Я крайне серьезно говорил с тобой, разбегаюсь и прыгаю на 50 метров вперед, перехватываю клинок левой рукой, правой ударяю в землю, вызвав тем самым ударную волну и большое разрушение в месте удара. Демоны старых владык разлетелись, а те, что устояли, направились в мою сторону, грозясь сделать из меня шашлык своими трезубцами. Выбегаю из воронки, мгновенно хватаю демона за голову и разбиваю ее о землю, толкаю еще одного, он улетает, снося всех своих друзей, что были сзади него. Взмах мечом, и около 100 приспешников старых владык были разрублены волной. Потом до меня донесся звук спора 2 девушек. Гримари и Акина. «А, заткнитесь», на мгновение бросаю меч в толпу, он летит и пробивает тела. Хлопок ладонями, и ударная волна раскидывает еще толпу демонов. Переношусь за мечом и хватаю его за эфес, разворачиваюсь и разрубаю еще народ. Покрываюсь огнем и сжигаю еще кучу народа. Чувствую силу брата, пора. От места телепортации прошлась волна огня, уничтожая окружение. Межмировое пространство. «Шалба», — сказал я. «Ты идиот», — посмотрел на Асию, что была без сознания рядом со мной. «Создаю барьер. Вот он, дом дракона драконов», — увидел огромного ящера, что летел в мою сторону. «С тобой у меня нет времени разговаривать». Машу рукой и переношусь в храм. От третьего лица. Вся команда Риас была в большом зале храма и смотрела, как Иссия сбивает шалбу. Они не могли вмешиваться, поскольку властелин Красного Дракона обезумел, используя Джаггернаут. Тут повисла тишина, и отчетливо послышались шаги чего-то в доспехах. Металлический звук раздавался эхом по помещению. Демоны развернулись и увидели существо. В золотистой броне, с синими прожилками, когтистыми руками и шипами, покрывающими тело. За спиной были крылья, похожие на ангельские и драконьи, и также хвост, чей кончик светился ярким синим сиянием, как и глаза. На голове были большие рога. Он молча прошел мимо демонов, от него веяло огромной силой, а в его руках мирно лежала Асия. Он передал девочку Кибе, раздался щелчок, и демоны уже стоят неподалеку от Сазикса и Азазеля, которые разговаривали с маленькой готичной девочкой. «Данте», — взволнованно послышалось от офис, от первого лица. «Иссей», мини-дракон, уже разозленный, без разума, повернулся в моем направлении. Я вздохнул и пошел в его направлении. Красный побежал в мою сторону. Подбегая, он замахнулся правой когтистой лапой. Я левой отмахнулся от него. Из-за спины раздалось «поглощаю», а из правой руки «усилию», и так постоянно, все, что я поглощал у Иссея, усиливал в разы. Я вырос в размерах, теперь 9 метров, выше, чем брат в Джаггернауте. Красный, придя в себя, снова набросился на меня. Хватаю за горло и разрушаю его Джаггернаут. Среди осколков брони вижу еле живого брата, этот идиот потратил много жизненных сил. Сажусь рядом и уменьшаюсь. Идиот, качаю головой, в моей правой руке появляется оранжевая сфера. Часть плана, реализуется, пора. Что ж, кладу ее ему на грудь, теперь ты точно мой брат, и она впитывается в его душу, и бог драконов, моя броня рассыпается, сила бога богов вернулась, сила дракона теперь не уступает моим истинным, бог драконов и бог богов, адская смесь. Иссей открыл глаза, даю ему руку, прости, не стоит, помогаю ему встать. Ах да, щелчок пальцами, и рядом появляется подросток с красными волосами и зелеными глазами. Как тело, Драйк, Драйк, удивился Иссей. Как, какого хрена сделал из меня подростка? Возмутился дракон, грозя мне кулаком. Пожалуйста, я вернул тебе тело, если будет исполнено одно условие. Никаких сражений с Альбионом. Ты ему тоже вернул тело? Да. Данте, как же, боги, хе, они уже здесь. Так что не вижу смысла скрываться, грустно улыбнулся, и небо потемнело, и перед нами появился темный жнец, сказал он. Это была тень с синим мечом, воткнутым в землю. Он был величественным и могущественным, внушал страх одним своим видом. Долго же ты шел. Примечание к части. https://018radical.ru и 513/1707/799/d/59411c55b7jpg. Темный верховный бог. https://019radical.ru и 622/1707f7/49d/598-0784jpg. Культурно одетый Данте. https://009radical.ru и 307/1707/63f0a19d57df90jpg. Афина в боевом обличии. https://002radical.ru и 198/1707/2e26958f0fcpg. Кристалл. https://018radical.ru и 519/1707c0e16350d91c9jpg. Моррисон. https://41radical.ru и 091/1707/4c3e34fcpg. Данте в новом обличии. Глава 22. Это конец. Часть 2. Я смотрю на Оберона, а он все же появился. Это существо является самым главным темным богом, почти вся энергия, что идет от верующих, принадлежит ему. Он невероятно силен. Конец истории. Сказав это, я хватаю бога за воротник. Нет, кричит Иссей, а я уже увожу его, не зная, куда. Мы сваливаемся посреди тронного зала, который сделан из темного мрамора, кругом черные резные колонны, золотистые тронные охотники, элитные бойцы, но они не хозяева своим телам, как и я когда-то. А темный уже идет к своему трону и садится в него. Весьма признателен, что ты перенес нас ко мне. Убейте его. Оберон подпер рукой голову, а его шавки в количестве 8 охотников, покрытые той же красной броней, что и те, с кем я сражался 10 лет назад, вынимают мечи из ножен. Я встаю с колен, в руке появляется Далахан, они идут на меня. Хаем двое справа, двое слева, хотят окружить. Мгновение, и ладонью я останавливаю один из клинков, рука, покрытая чешуей, раскалывается, и клинок рассыпается. Я пронзаю одного из них мечом, охотник рассыпается. Наклоняюсь, пропускаю клинок над головой, в ладони концентрируется черная сфера, удар в грудь, и мой оппонент отлетает, рассыпаясь. Сингулярность, щелчок пальцами, и сзади остальных шестерых появляется шар, который начинает затягивать их. Они сопротивляются, но она неумолимо тянет их в ничто. Вспышка, и остаются только мечи, воткнутые в черный мраморный пол. Я разворачиваюсь в сторону Оберона, он недовольно смотрит на меня. Сколько мы ни дрались, миллиард, не могу вспомнить. Темный встает со своего трона. Слишком много времени прошло, и не говори, где твои заместители? Они отправились в тот мир, в котором ты был. Хе, у меня на лице растягивается улыбка. Они туда даже не попадут, не хватит сил прорваться сквозь барьер. Можно только выйти, но чтобы войти, нужен ключ. Значит, ты оставил сюрприз напоследок. Как это ожидаемо с твоей стороны. Так и знал, что придется замарать руки об тебя. Не льсти себе, мгновение, и он появился передо мной, наносит мне удар в грудь. Ударная волна, и я отлетаю, кувырок, и приземляюсь на ноги, затормозив себя воткнутыми в пол когтями. Встаю и начинаю разгоняться в его сторону, прыжок, удар в пол, идет энергетическая волна, и обломки мрамора летят в его сторону. Он поднимает руку, вокруг него появляется щит, а я, скрытый обломками, прыгаю в его сторону. Мой кулак проходит сквозь барьер и наносит ему удар в лицо. Мы врезаемся в ступени перед троном. Я поднимаю его и швыряю в колонну, она моментально рушится, а сам Оберон падает на пол. Зал заполняет тьма, синяя вспышка, и моей щеки касается кончик меча, не оставив и следа. Умно, хвалю я его, использовать тьму, чтобы я не мог тебя видеть, В левой руке появляется Далахан, я извлекаю его из ножен, и белоснежный свет заполняет зал, а сам владелец тьмы стоит возле своего трона, и в его руке клинок. Я тяну время, и меня пронзает меч. Я падаю на колени, броня рассыпается, окровавленное острие торчит у меня из груди, в его кончик бьют молнии. «Знаешь, ты мне нравился», — проговаривает женский голос. «Непоколебимый герой, чья вера в справедливость, внушавшая внутренний покой. Кассандра», — шиплю я, и она выдергивает лезвие, обходит меня слева и встает передо мной. «Запомнил мое имя? Узнаешь?» Она показывает окровавленный меч. «Убийца богов. Аберон много времени потратил, чтобы его найти. Древний меч, убивший Всевышнего. К слову, немало сил потрачены на поиски», — отвечает темный. «Ха-ха-ха». Смех. «Удивительно. Этот меч работает против богов, а этот титул на меня накинули. Я никогда не был богом, да и вообще не являлся сверхъестественным. Ты говорил, что он бог богов». Девушка смотрит на темного. Аберон тоже глядит в ответ на Кассандру. «А кто постоянно говорил, что он бог богов?» «Поначалу я этого не говорил. Я встаю с колен, на груди рана начинает затягиваться. Потом у меня не осталось выбора, а потом привык называть себя богом богов. Кто же ты?» Темный напрягается. «Никто. Ты никогда не задавался вопросом, почему обычный человек, росший в мире, где не было магии и ничего сверхъестественного, стал таким? Ты никогда этим не интересовался, почему я могу это и то в конце концов? Почему я стал одним из сильнейших и даже абстракты мне ничего не могут сделать, а они старше меня и тебя? Я начинаю идти в их направлении. Я ошибка, ошибка мироздания, вечный проклятый самой вселенной на бесконечное существование. Их отбрасывает энергия. Я не бог», — металлическим голосом отвечаю я им, он эхом раздается по залу. «Я за гранью». Кассандра решает меня проткнуть клинком. Я ловлю острие двумя пальцами, оно останавливается в нескольких сантиметрах от меня. Я ломаю клинок, девушка смотрит на это с ужасом, толкаю ее, и она улетает в сторону, пробивая стены. Смотрю на темного и иду по ступеням в его направлении. «Этого не может быть. Вас всех уничтожил Всевышний. Я был рожден после много позже. Я последний. Зря ты сделал меня жнецом и убил Амели. Я сделаю так, чтобы вас больше не было никогда». Он хочет нанести мне режущий удар, но мой клинок легко отбивает его меч. Тогда Аберон концентрируется и создает темную волну, которая сносит меня с места в другую сторону зала, отчего я сшибаю тяжелые двери и вылетаю на улицу, и влетаю в здание города, разрушая его. Так я кувыркаюсь очень долго, пробивая постройки, пока не врезался в статую самого Аберона на площади, и по ней пошли трещины. Когда я начинаю подниматься, у меня заболели ребра, я стираю с губы кровь. Он стал много сильнее с нашей последней встречи. Значит, под его властью уже слишком много миров. Появляется Далахан, и с помощью него я поднимаюсь с колена. Мир изменяется, я уже стою посреди пшеничного поля, светит яркое солнце, легкий теплый ветерок обдувает меня. «Ты один с ним не справишься», — напротив меня появляется призрак той, ради которой я жил, когда-то. Алые волосы, карие глаза, красивые черты лица. Она одета в белоснежное легкое платье и мягко улыбается. «Амели, моя окровавленная рука тянется к ней», — она берет ее в свою ладонь. «Ты должен жить, Джек», — она кладет мягкую теплую ладонь на мою щеку. «Как же я давно не испытывал это чувство. Будь тем человеком, которого я полюбила. Бесстрашным, готовым помочь любому, будь моим героем». Договорились, сегодня все закончится, поле исчезает, и я снова стою посреди площади викторианского города. Небо заволокло тучами, вспышка молнии, и передо мной уже появляется Аберон. «Да, я с тобой согласен. Сегодня все закончится», — усмехается он. «Кто-то из нас должен сегодня исчезнуть, и это буду не я». Он улыбается, и в его руке появляется Эссей. Он держит парнишку за горло. «Данте», — заговорил Эссей, узнавая меня с трудом. «Я выгляжу иначе, нет привычных белых волос. На вид я старше, с легкой бородой. А ты, урод», — обращается он к Аберону. «Не понимаешь, с кем связался? Отпусти пацана, он тут ни при чем. Это только наша битва. Не отпущу. Зачем мне это делать?» Он. Время замедляется, я иду в направлении Аберона, толкаю его, он рассыпается, схватив Эссея за руку, я ухожу в портал. Мы проносимся по световому тоннелю. «Гребаный портал, садись», — я указываю Эссею на камень. Мы появились на скале с видом на обелиск, который медленно вращается над землей в долине среди гор, к нему идут бирюзовые трещины, а из самого камня вверх летят тысячи огней. У нас немного времени. Что это за место? Мой дом, я смотрю на обелиск. Семя миров еще не проросло. Когда это случится, моя вселенная возродится. Последняя часть плана. Почему именно это место? Это мертвая вселенная. Боги в таких местах слабее. Намного слабее. Аберон придет сюда и станет слаб. Надеюсь, они сейчас не уничтожают мой мир, взволнованно проговаривает Иссей. Я бы почувствовал, что барьер пробит. Как там Драйк и Альбион? Спорит, по-моему, это была плохая идея делать им тела. Как по мне, отличная. Слушай, может, позовем этих двоих и офис? Может, сможем их победить. Плохая идея, вы, хоть и сильны, но вы не справитесь с пятеркой. Это заместители Аберона, темного бога. Еще к ним какого-то черта записалась Кассандра, тупое имя. Она была моей первой ученицей, но пала на темную сторону. Мог бы выбирать противников послабее. Какой я, такие и противники. Я разворачиваюсь, и мне прилетает удар в лицо. Какого хрена? Афина, зараза, ушел и не попрощался. Она встряхивает кулак. Сволочь, крепкий. Иссей, я вообще ставил барьер. Ты ставил? Девочка скрещивает руки на груди и надувает щеки. Но я пришла с помощью этого. Она показывает кристаллу. Я же твоя ученица. Она осматривается. А почему этот мир не убивает меня и извращенца? Эй, начинает возмущаться брат. На этот вопрос есть очень простой ответ. Ты не бог, а он мой брат по крови. Что? Не понимает она. Как же все это? Смешно, не правда ли? Я помог тебе развить собственные силы, конечно. Ты не станешь такой же сильной, как я, но ты будешь сильнее темного со временем. А как же я? Иссей подает голос. Ты мой брат, та сфера сделала тебя богом драконов, а это не хухры-мухры. Надеюсь, ты не просрешь это наследие. Он-то, Афина выгибает бровь. На кого ты надеешься? Она покачивает головой. Не цепляя его, я начинаю ходить из стороны в сторону. Надо вернуть вас обратно. Мы не хотим обратно. Мелкая разворачивает меня в свою сторону. Ты нам иногда говорил не отступать. Я не хочу вашей смерти. Они беспощадные. Некоторые очень любят болтать и пудрить мозги. А их армия, они все слишком сильны. Я не хочу вас терять. И это не обсуждается. Данте, перестань надеяться только на себя, заговорил Иссей, вставая с камня. Мы справимся. Но все же вы не должны участвовать. Кто тебя спрашивать будет? Нахально проговаривает девочка. У тебя нет выбора. Мы хотим помочь. Даже если ты вернешь нас против воли, я приду и захвачу с собой больше народу. Что за идиоты? Я закрываю глаза и вздыхаю. Правая рука покрывается красной чешуей. Только при одном условии вы останетесь здесь. Не будете лезть на рожон. Я кладу им ладони на плечи, и слышится передача. Вам должно хватить примерно на час. Это часть моих сил. Процент, если быть точным. Вы сможете на равных сражаться с его заместителями. А вот такая мощь, у Иссея глаза вспыхивают зеленоватым. Это странно. Надеюсь, темный будет следить за ходом битвы и не вмешается несколько минут. Этого мне хватит, чтобы уничтожить основные силы и его заместителей. А детишки присмотрю за ними и не дам в обиду. Как же я глупо сейчас поступаю. Они дети и не должны сражаться с этими монстрами. Называется, научил упрямству. Меня другое интересует, отвлекает нас Афина. Аберон, он могущественен, он может просто уничтожить это место и вместе с ним нас. Он этого не сделает, его тщеславие выше разума. Аберон захочет убить меня лично, поэтому у нас есть преимущество, кивает девочка. Он пришлет армию и своих заместителей и сам придет. У нас от силы 3 минуты, я чувствую, как пытаются пройти через барьер, что скрывает эту вселенную. Так что на споры не хочу тратить это время. На мне появляется броня Вилли. Думаешь, эта жестянка справится? Усмехается Афина. Эта броня сделана из уру и пустого кварка, и добавлены лично мной надписи на мертвом языке. Она неразрушима. Не понимаю, зачем тебе броня? Девочка покачивает головой. Моя аура разрушительна и опасна для вас. Кираса поглотит избыток. Я смотрю на поток огоньков, вылетающих из колонны, и вздыхаю. В долине из черного тумана начинают выходить воины, а с неба падает с десяток колоссов, огромные металлические големы. Вы готовы? Они кивают. Иссей вызывает свой крушитель, Афина использует боевую форму. В моей левой руке появляется Далахан. Мы переглядываемся друг с другом, и я опускаюсь на колено. Это их займет. Из земли начинают выползать элементали, тысячи каменных и огненных, вокруг них бушуют молнии, а их тела покрывает стальная броня. У нас есть союзники, усмехается Иссей. Почему ты не научил меня этому? Земля для них непригодна, они как титаны, только меньше, заканчивает за меня Афина. Перед нами уже стоит около десятка тысяч солдат, а во главе их находится семеро существ, Аберон и его пятерка заместителей, их имена я не помню, еще и Кассандра. Она улыбается довольно хищно, а раньше у меня на нее были надежды. Афина, твои 3000 слева, Иссей, твои справа, а мои все остальные. Я хватаюсь за эфес и быстро обнажаю клинок, взмах, и в сторону солдат несется волна, она разрушает землю и разбрасывает в разные стороны породу, разрезая двух колоссов на 4 половинки, которые падают в толпу. Я появляюсь рядом с первым, буду их так называть, пробиваю ему грудную клетку и забираю силы, он рассыпается в прах, не успев ничего сделать. Остальным не хватает времени среагировать, но после смерти первого они кидаются в бой, как и их армия. Я отпрыгиваю назад и бросаю клинок в землю, врезавшись в нее, он порождает взрывную волну, разбрасывая еще народу. Две армии столкнулись, огонь, молнии, поднимается пыль, слышатся крики и скрежет металла, начинается бойня. Элементали убивают обычных воинов, сжигая, разрубая и разрывая их. Я переношусь к клинку, меня окутывает пламя, и в форме дракона я вылетаю из кратера, нападая на колосса. Он хочет меня разрезать мечом, но клинок разбивается о чешую. Оскалившись, зубами хватаю за голову и отрываю ее, после чего мы падаем. Второй гигант идет на меня, я выдыхаю белое от температуры пламя, и он испаряется. После бегу в сторону еще одного, затаптываю солдат по дороге, еще сбиваю Кассандру. Врезаюсь в гиганта, повалив его на землю, когтями разрываю броню, хвостом разрубаю еще одного. С восьмым справляются детишки, а десятый колосс падает от того, что его ногами пробивает маленькая девочка в готичном наряде. «Что ты здесь забыла, офис? Хочу помочь!» Она встает на кучу металла, и они тоже захотели, сзади нее на небе появляется печать Мисс Бесконечности, она опускается, и там уже стоят Драйк и Альбион и еще один в классическом костюме с красными волосами, неужто Великий Красный? Еще одна печать появляется в небе, она должна защитить их от воздействия этой вселенной и дать больше сил. Да вы издеваетесь. Офис приземляется мне на голову и начинает раздавать лучи добра. Я выдыхаю ослепительно белое пламя, выжигая около сотни солдат и одного колосса. Девочка спрыгивает, мое тело дракона рассыпается, лечу, намереваясь ударить Аберона. Удар, он увернулся, еще и еще. Он меня оттолкнул волной. Уйди, и он исчезает. Хочет, чтобы я ослабил себя во время битвы, и тем самым без особого труда убить. Хитро. Или просто будет неподалеку, время от времени делая короткие удары по моим союзникам. Старая тактика, мог бы что-нибудь получше придумать за столько-то лет. Передо мной появляется четвертый, он похож на не знаю, на строителя или железнодорожника, в руках у него рапира, и он пытается ею меня достать. Ты, видимо, новенький, заговариваю я, уходя от укола. Вокруг бегают воины, иногда пытаются меня достать, но их клинки не могу пройти сквозь защиту и ауру и рассыпаются. Тебе какое дело? Огрызается он, я же ладонью отбиваю рапиру. Просто, и удар в челюсть. Ударная волна сшибает еще толпу народу неподалеку. Мозги пудрю. Хе. Обращаю внимание, что офис кидается змеями в Кассандру. Та их терпеть не может. Драйк и Альбион приняли свои драконьи формы и грызут несколько гигантов, а им помогают титаны. С неба еще свалились колоссы, а рядом приземляется брат в своей броне, слегка измененный, появились черные и белые элементы. Это неудивительно. Когда я восстановил тела Драйгу и Альбиону, оставил усиливающие и поглощающие механизмы Иссею и Люциферу, белые и красные тоже сохранили возможность пользоваться этим. Было сложно это сделать. Вот такие сражения по мне. Радуется бывший демон и наносит удар в живот солдату. Не зарывайся, пацан, перехватываю копье прямо перед его носом, разворачиваюсь и отсылаю его обратно. Оно по дороге нанизывает солдат как шашлыки и врезается в ногу гиганта, оторвав ее, 20-метровая туша падает, похоронив под собой еще десяток воинов. Не лезь на рожон, блокирую удар одного из заместителей, толчок, и он отлетает, прыжок в другую сторону потасовки к Афине, она пытается разобраться с четвертым, что ему не имется-то так, вбиваю его голову в землю. Главное, чтобы темный не призвал свой зверинец. Это огромные монстры, мифические существа, демоны бездны и хаоса. Даже личинка Ктулху имеется, поскольку на самого великого Ктулху идти у него духу не хватит. Великий Красный и Офис дерутся вместе, удивительно, они окучивают Кассандру, нанося ей по очереди удары. В человеческих обличиях дерутся. Хаем, как они смогли сюда прийти? Спрашивает Афина, отбиваясь от солдата. Вероятно, кристалл, плюс сила Офиса Великого Красного. Ты эти кристаллы всем раздал. Иссия использует драконий залп. Он пропахивает землю, разбрасывая в разные стороны воинов, врезается в колосса, взрыв, и гиганту отрывает руку. Почти, четвертый поднимает голову из земли, я пинком отправляю его в небо. Тут мне в живот прилетает черный кулак и после в челюсть, я отлетаю, и в полете мне ногой, усиленной странной энергией, придают ускорение в землю. Лежу в кратере, слышу тяжелые шаги, колосс нависает надо мной и пытается пробить мой доспех. Острие его клинка просто врезается и вбивает меня еще глубже в твердь планеты. Хватаю за острие и выталкиваю его. Колосс пошатывается, выползаю из ямы. Взмах в его направлении, и он отлетает, врезавшись в еще одного. «Данте, ты там жив?» – интересуется Иссей. «Жив», – отвечаю ему. Блокирую Далахан два больших клинка, их владелец был рыцарь весь в шипах, один светящийся глаз – два тентакля торчали из спины. Отталкиваю, лезвие разбрасывают искры. Афина, Иссей, уходите отсюда, отправляйтесь к Драйгу. Они кивают и улетают. Мой оппонент снова бросается в атаку, замахивается сверху правым клинком. Я отбиваю, потом он левым взмахивает, это тоже отбиваю. Вот мне было всегда интересно, заговорил темный, когда наши клинки столкнулись еще раз. Где ты взял этот клинок? Сам выковал, бью его по колену. Оно выгибается в обратную сторону, он слегка отступает, лезвие проскальзывает по его груди, белоснежная вспышка, и меня отбрасывает. Искусная работа, кивает он, смотря на рану, края брони слегка оплавлены. Далахан, нет разницы, божество ты или дух, она убьет всех. Но самое главное, это кто держит клинок, все от него зависит, от его целей. Хаем, держи, кидаю меч, Аберон хватает его и он падает на спину. Полежи тут, и убегаю, попутно призвав вершитель. Жнец, кричит темный, он пытается поднять клинок, который изменился на большой двуручный меч, который даже не сдвинулся с места. На несколько минут это выведет его из боя. Прыжок, и я врезаюсь в колосса, сбиваю его с ног. Поднимаю клинок вверх, в него ударяет молния, и я вонзаю его в металл. Взрыв. Но я уже прыгаю в сторону еще одного гиганта, он хочет меня достать кулаком. Но я бегу по его руке и отрубаю ему голову. Зараза, я вижу, как драконы и Офис создают щит, чтобы укрыть остальных от ударов колосса и заместителей Аберона. У них, наверное, уже нет сил сопротивляться. Вытягиваю в бок руку, в нее влетает Далахан. Делаю несколько взмахов по воздуху в направлении гиганта, медленно вкладываю меч в ножны, металлический стук, и колосс разваливается на несколько сот частей. И сразу же блокирую два меча, пропахав ногами землю. Твои друзья скоро умрут. Барьер рухнет, и все. Он не рухнет, мои глаза вспыхивают синим, отталкиваю его, призываю вершитель. Два меча, темный кивает. Неплохо. Переношусь к куполу. Снова четвертый, пронзаю его вершителем и после отрубаю катаной голову. Кувырком ухожу от двух массивных клинков. Хаем, темный стал медленнее. Значит, мир высасывает из него силы. Хорошо. Отбиваю меч Кассандры. Вторым клинком совершаю удар в сторону темного. Мельком замечаю, что в этот мир приходят еще солдаты и колоссы. Черт, ускоряюсь и ударом в землю отталкиваю всех от барьера, создавая свой. У меня самого мало сил осталось, пусть с виду мы сражаемся как люди. Это только потому, что на большую часть народа здесь магия слабо действует. Поэтому нам приходится действовать другими способами. Опускаюсь на колено и начинаю тяжело дышать. Вот что значит долго не использовать свои возможности. «Данте, сколько продержится барьер?» – спрашивает Драйк. 10 минут, с помощью катаны встаю. Я создам портал, вы уйдете. Только с тобой», – возмущается брат. «От меня это не зависит», – вытягиваю руку. В нескольких метрах от меня появляется оранжевый круг. Вдруг возникает колосс, он падает с неба. В его руках находится огромная кувалда. Он подходит и ударяет по барьеру. Земля содрогается, купол выдерживает. Тут вокруг собираются остальные живые заместители. Кассандра и Темный выставляют руки перед собой, и из ладоней вырываются ослепительно красные лучи. «Агр, уходите. «Пацан, не надейся только на себя», — проговаривает Белый. «Альбион, даже не спорьте, у меня уже мало сил, я буду сражаться до конца». «Данте, что ты задумал?» Афина подходит ко мне. «Что-то безумное, я глажу ее по голове, я не мастак говорить прощальные речи». «Что?» «Иссей подходит ко мне, так нужно, не пытайся меня остановить, не получится». Кладу руки ему на плечи и заглядываю в глаза. «Обо мне не нужно печалиться, за всю свою долгую жизнь я не сделал ничего хорошего. Но сегодня я спасу вас, хоть и отчасти сам виноват в появлении этих событий, поэтому вы не должны и ты не должен оставаться здесь. Без тебя не уйду, как же мама и папа. Ты их хочешь оставить, бросить. Скажи им, что я их очень люблю. Драйк, Альбион, уведите его, пока он глупости не натворил. Не, усыпляю его. Хорошо». Ко мне подходит Красный Император, протягивает руку. «Я много раз видел, как люди так делают. Хе», отвечаю на рукопожатие. «Береги этого идиота. Всех благ тебе, дракон», говорит Белый Император, и они вместе берут подмышки и все тянут в портал. «Афина, что ж, оставляю тот мир тебе под защиту. Не натвори глупости и не стремись обрести могущество. Просто живи». Целую ее в лоб. «Сестренка, постараюсь», она обнимает меня. «Ты нарушил обещание, знаю, но так нужно. Держи», передаю ее в руки темный медальон. Когда придет время, он даст о себе знать. Она отходит и направляется в портал. Черный Бака, офис ударяет меня в живот. «Все же, как посмотрю, тебе уже не нужна тишина». Купол начинает трескаться, головная боль все нарастает. «Присмотри за всеми, я доверяю тебе», обнимаю ее. Она исчезает. «Я наблюдал за тобой», заговаривает дракон драконов. «От моего взора трудно скрыться. Даже тебе. Все видят сны. Зачем ты в том мире остановился?» Купол еще сильнее трескается. «Я скрывался, как и ты. Ясно, зачем выгнал дочь пустоты из межмирового пространства. Никого я не выгонял. Это она решила уйти. Замедляю время. Все, кто бьют по куполу, почти застывают. У нас есть секунда поговорить. Почему ты не используешь силу на максимум, а всего лишь малую часть? Тогда я ничем не буду отличаться от них и окончательно стану монстром. Ты ведь знаешь легенду о вечном страннике?» «Да, и уничтожит он все. Хе, я присмотрю за всеми. Ты закроешь тот мир, уже сделано. Единственный способ войти и уйти, вот этот кристалл». Кидаю ему синий минерал. Но каким-то способом темный вырвал из себя из той реальности. Аберон питается всем негативом и страданием в мультивселенной, для него это не составило труда. «Да, забыл об этом. Прощай». Наконец, отпуск, он разворачивается и скрывается за порталом, который исчезает в тумане. Барьер разрушается, время слегка замедляется, в левой руке появляется Далахан в ножнах, извлекаю клинок и разрубаю молот. «Начнем», гляжу на клинок, его лезвие светится белым, перевожу взгляд на темного, а у его брони пропал шлем, и он улыбается. «Бегу в их направлении, как и они в моем со всей своей армией. Наши мечи сталкиваются, породив волну из энергии. Я буду сражаться до конца. От жнеца я не ожидаю другого». Аберон скалится в предвкушении настоящей битвы. Год спустя. «Привет», проговаривает девочка, которая сидит за большим деревянным столом, положив скрещенные ноги на него. Афина находилась в странном кабинете, наполненном множеством древних артефактов. Сама комната располагается в одном из небоскребов Токио. «Афина», огорченно говорит мужчина, вешая темный пиджак на вешалку. «Чем привлек твое внимание?» Девочка улыбается и достает блокнот. «Ты связался с Резивимом, а мы на него охотимся». «Мы?» – интересуется мужчина. «Да, мы». В комнате появляется еще один. Он садится в кресло перед столом и разворачивается. «Садись, Кром», – Иссей указывает ему на диван. «Я всего лишь хочу возродить драконов». Круах проходит к дивану и усаживается в него. «Темных драконов», – уточняет Афина. «Косплеишь своего учителя?» «Надела красный плащ, такие же белые волосы, не удивлюсь, если получу колкий ответ или в зубы». «Раз ты с ним знаком», — заговорил Хёда, — «то ты знаешь, для чего мы пришли. Ты хоть и бог драконов, но ты не имеешь опыта в битвах, ты ничтожество. Уходите, пока целы». «Не, я с тобой драться не буду», — будет она, и Сей указывает на девочку, что улыбается. «Подкаблучник», усмехается Афина. «Советую тебе пройти с нами мирно». В ее руках появляются массивные наручники, и она кидает их ему. «Пока не забыла, где Грааль?» «В безопасности, он ловит их». «Где именно?» — переспрашивает Хёда. «У Резивима», он надевает на себя наручники. «Они долго меня не сдержат, потом обращает внимание, как на них начинают светиться руны. «Черт, не надейся сбежать, у тебя вечность впереди». Иссей встает и подходит к нему, в тюрьме для таких, как ты. Уж поверь, тот, кто приложил руки к созданию этого учреждения, знал толк в них, усмехается Афина, убирая ноги со стола, она поправила плащ. В ответ Кромкруах, король темных драконов, лишь рычит, он был пойман без битвы и больших разрушений, дракон понимает, что с такими противниками даже он не справится. С одним, может, и да, а вот с двумя. Кром встает с места и сразу же оказывается в каком-то подземелье, в камерах с золотистыми барьерами, удерживающих заключенных. Там сидят его соратники и другие существа, которые, как и он, мечтали, чтобы этот мир горел. Вот они подводят его к пустующей, щит исчезает, его вводит туда. Афина и Иссей отходит, и защита снова поднимается. «Ау, у меня появился собеседник», — проговаривает лакей из соседней камеры. «Сыграем в шарады?» «Заткнись, асгардец», — огрызнулся темный дракон, садясь на уступ, что был для заключенных сиденьем. Афина и Иссей переглядываются. «Удачи вам», — улыбается девочка, и они исчезают. Появляются двое в доме Читы Хёда. Афина садится на диван. «Уже год прошел». «Действительно», — горько соглашается Иссей. «Время так быстро летит», — он опускается в кресло. «Твои родители до сих пор, они, скажем так, хотят верить, что он еще вернется». «Он ведь вернется?» «Не знаю, он целеустремленный и мог выполнить свое обещание. Великий Красный недавно побывал там, и от той вселенной тянет жизнью. Рейнхард не нашел остаточных следов силы твоего брата, хотя там прошло достаточно много времени. То есть он жив. А как же Великий Красный покинул наш мир? Все очень просто. Закрыт только кластер, а в нем тысячи или сотни тысяч миров, и у него есть ключ, который дает доступ ко всем мирам. Хватит меня вспоминать, у барной стойки сидит красноволосый мужчина. Афина верно говорит, он показывает синий кристалл, что висит у него на груди. Может, мы еще увидим вечного странника, Данте. Никак не привыкну. Мне о нем много известно, он легенда. Когда я был еще мелким драконом, нас пугали им. Говорили, если будешь крушить горы, придет жнец и заберет твою душу. БРР. Он один из тех, кто мог это сделать буквально. С такой силой он мог править мультивселенной, но Данте всегда оставался в стороне от их разборок, особенно, когда встретил ее, ту, которая полюбила его. Все-таки встретил камень преткновения всех мужчин. Хе. Подожди, Иссей поднимает взгляд на дракона драконов. Ты не был изначальной сущностью этого мира. Нет, я пришел, когда был слаб, чтобы восстановиться, и мне здесь понравилось, вот и остался. Он смотрит на часы. Нам пора. Несколько секунд спустя они оказываются в баре Чистилище. Его открыли Драйк и Альбион, эти вечные враги, которые смогли зарыть топор войны. Все обставлено в английском стиле, с небольшой сценой для музыкальных групп, которые иногда заезжают в это заведение. Стойку они заказывали из Англии, сделана она из темной вишни, жутко дорогая и жутко старая. Что самое интересное, здесь никогда не устраиваются пьяные драки только потому, что сами владельцы тоже могли ввязаться в потасовку, а это уже как кому повезет. А за стойкой сидит молодой платиново-волосый парень, Вали Люцифер. Он не захотел возвращать утерянный трон, а решил стать охотником. За его обучение этому нелегкому ремеслу взялась Кара. По крайней мере, молодой Люцифер будет в своей стихии. Сама Уильямс что-то ищет под барной стойкой, на нее недовольно смотрит Альбион. Ага, нашла. Девушка выныривает с бутылкой виски. Моя прелесть. Появляется Драйк из кухни и ставит на стойку стаканчик с клубничным мороженым. Спасибо, отвечает офис, беря ложечку. Да на здоровье, говорит Драйк. Кара, этот не трогай. Он выхватывает бутылку у нее из рук. У тебя денег не хватит, чтобы попробовать его. Злобный дракон, бубнит надувшаяся девушка. Зачем тебе он, если не пьешь? Он для особого случая, останавливает тираду Белый. Пыш, ты наш посетитель, какого азазеля ты делаешь за нашим рабочим местом? Охотница показывает язык и садится на место посетителей. По-моему, вы вспоминаете его только когда ругаетесь, усмехается Вали. Из-за этого петуха мы попали в механизмы. Может, вы попали в механизмы из-за своей тупости и горячего нрава, упрекает их Рейнхард, он же дракон драконов. Красный и Белый смотрят на него с выражениями лиц, мол, какого хрена, мужик. Альбион берет стакан и начинает недовольно протирать, бубня себе что-то под нос. Чего смурной такой, интересуется Драйк, Он уже давно не видел своего бывшего партнера таким. А, точно год, добавляет он грустно, смотрит на виски, который так пыталась выпить Кара. Что ж, Уильямс, держи, он наливает в стакан жидкости, толкает девушке. И мне, пожалуйста, задорно проговаривает мужской голос, появляется падший рядом с Вали и ставит стакан. А хер тебе, алкаш мелкий, надменно говорит Альбион, кидает в него стеклянный стакан, попадая в лоб, и Азазель падает. Ак-ха-ха, только и слышится от падшего, а на его лбу надувается шишка. Получил, прыщ пернатый. Драконы дают друг другу 5. Так, по-моему, атмосфера накалилась до предела, слышится жуткий голос. Сзади двух императоров появляется Великий Красный и поднимает их за шкирки. Вы опять хотите в священные механизмы? Прости, у них текут слезы ручьем. Они висят на его руках, словно провинившиеся щенки, сделавшие гадость в тапок. Как дети, Иссей и Вали закрывают глаза рукой и качают головами. Что за идиоты? Сказали они. Никогда не изменится, упрекнула их офис. Мозгов нет. Твоя правда, Уроборос. Ринхард садится за столик, при этом поправляя пиджак. Вообще-то мы еще здесь, бубнит Альбион. Между прочим, могли бы на себя посмотреть. Почти вечность хотели друг друга убить, а сейчас, ой, что-то нам перехотелось устраивать апокалипсис. Ах, вот так, значит, кряхтит Азазель, с трудом поднимаясь с деревянного пола, держась за голову. Из чего стакан? Драконье стекло, отвечает Вали. Они никогда не забудут твою подставу. Это было почти 2000 лет назад. Ты еще не понял, драконы злопамятные, говорит Михаэль, появляясь из золотистой печати вместе с Ириной. Кого я вижу, радуется падший. Братец спустился с небес, потом вспыхивает печать Сазикса, и он появляется вместе с Грейфией. Приветствую, кивает демон. Второй этаж свободен, говорит Драйк. Можете там провести саммит, только ради меня не начинайте новую войну. Они улыбаются и следуют к лестнице. Тут Афина начинает суетиться и достает из кармана медальон, который излучает сияние, и из него бьют золотистые молнии. Положи меня на стол, раздается оттуда, и в бар входит Шиха и Чира. Всем привет, говорит миссис Хёда. До недавнего времени они были людьми, хотя таковыми они и остались, пусть и обрели достаточные силы, чтобы отшлепать Сазикса, а все благодаря этим странным кристаллам, что висят на цепочке у них на шеях. А где наши дорогие Асия и Риас? Задерживаются по клубным делам, отвечает Иссей. В это время ученица небезызвестного дракона кладет темный медальон на стол, он искрит еще сильнее, и это замечают остальные. Не ждали, а я вернулся, там появляется Данте, то есть его образ в полный рост. Он стоит на столе в обычной своей одежде. Клетчатая рубашка и джинсы с кедами. Это шутка, Афина выгибает левую бровь и рукой проводит сквозь ногу. Прекрати, пусть я всего лишь послание, но интерактивный. Кыш, как настоящий, шокированно отвечает она, продолжая это делать. Хватит, не производит никакого эффекта. Прекрати, потом он садится на корточки и начинает сквозь ее голову водить своей рукой. Приятно? Нет, она усаживается на стул. Уж больно ты интерактивный для послания, говорит Драйк. Слепок личности тебе о чем-то говорит? Конечно, я не настоящий Данте, деревянная твоя голова. Призрак садится на край стола. Не такого конца я хотел, но что не делается, все к лучшему, как говорила Амели. Вы все живы, и вам вряд ли кто-нибудь причинит вред, если не является безумцем, коих в этом мире предостаточно. Надеюсь, вы схватили Крома, а то с этим драконом у меня не лучшие отношения. Он поворачивает голову в сторону старшей Уильямс. Когда мы были в Нью-Йорке, я мимолетно заметил механических драконов, поэтому здание и все сервера были ликвидированы, исследования в этой области затруднились, и Круах стал делать больше ошибок, что и вывело меня на него. Вероятно, мой с ним разговор не увенчался успехом, и вы его посадили в ту тюрьму. Что ты на меня уставился? Брезгливо проговаривает Кара. Какие мы обидчивые. Уж извини, что не попрощался, не до этого было. А если вас всех, включая и вас, он пальцем указывает на Шиха и Чира, что застыли на своих местах не в силах что-либо сказать, интересует вопрос, что со мной случилось, то я не знаю, но убить меня, скажем так, сложно. Ты, Афина, знаешь об этом, ты называешь это проклятием. Угу, я еще вернусь и понянчу племяшей. Иссей закашливается. Надеюсь, их будет много. Наш сынуля. Приемные родители дракона проговаривают это гордым голосом, у Шиха начинают течь слезы. Так, вы двое, только без слез. Не терплю этого, особенно от близких. На полу светится печать, и из нее выходит Леви с криком: «Дантичка!» Она прыгает на него, намереваясь его обнять, но тут пролетает сквозь призрака, который делает жест рука-лицо, и падает на пол. «Ой!» Мгновенно встает и подходит уже к нему. «Что это?» «Я твоя галлюцинация, и все, что здесь происходит, плод твоего воображения. Мой тебе совет: проспись», — наигранно проговаривает человек. «Не пудри мне мозги, у тебя их нет», — говорит как Данте и выглядит как он. «Лунная Клис, только не сейчас, будь серьезней. Я слепок личности, так понятней». Видение спрыгивает со стола и проходит к барной стойке. «Эх, а как вы двое сработались!» Он с удивлением смотрит на Драйга и Альбиона. «Мое появление устроило здесь хиппи-энд? Да ладно, ха-ха-ха, получилось». Он встает со стула и начинает радостно танцевать, потом осматривается. «Что-то меня эмоции переполнили. В общем, он подходит к своим приемным родителям и как бы обнимаем их. Вот вам мое послание. Живите, живите ради Иссея и будущего, оно у вас теперь есть, а обо мне не стоит волноваться, я еще вернусь. Время залечит все раны. Этот образ останется в этом мире и будет вести всех и помогать советам. Будет обучать новое поколение. Медальон достанется Иссею, он мой брат и сможет обуздать его силу». Двери открываются, и в бар входит член иконный студсовета, впереди всех идет. «Ха, Буренка, ну не может он молчать», — Иссей делает жест рука-лицо, — «совершенно несерьезен. Потом они разговаривали до самого вечера, дракон или нет, он прожил слишком много, и у него есть много историй, которые ждут своего часа, чтобы их поведали. Он рассказывал, как сражался с богом хаоса, или как он попал в ад, самый настоящий, и поругался с Люцифером, и многое другое.